Глава 13. Итак, наше сотрудничество, наполовину дружеское, наполовину враждебное, продолжалось. И снова я сидела с лейтенантом в его машине. Трент молчал, когда мы выехали из кампуса и помчались по узкой дороге, связывающей Вентворд с шоссе на Нью-Йорк. Молчали, пока серая лента дороги не свернула резко вправо. «Где-то здесь, не так ли?» «Да», — дрожащим голосом ответила я, — «сразу же за поворотом». Трент поставил машину на обочину. Мы прошли метров 20 до поворота дороги, где и начинался вход в каменоломню, темную и заброшенную. Карьер вытянулся в сторону от дороги метров на 30. Он был виден с шоссе. Камень отсюда вывозили много лет назад, когда строились первые здания колледжа. Теперь про карьер совсем забыли, лишь изредка сюда забредали парочки в поисках уединения. Узкая дорога поросла травой и сорняками, развороченные обломки горной породы кустарником. В карьере царил полумрак. Трент шел молча. Метрах в двух от входа он внезапно остановился и стал медленно подниматься вверх по насыпи, глядя по сторонам. Он что-то искал. Что именно, я не знала, но от этого мое нервное напряжение лишь усиливалось. Меня страшили уродливые тени в полумраке и тошнотворный запах холодного камня и сорняков. Лейтенант был весь поглощен медленным, тщательным осмотром кустарников и сорняков у входа в карьер. Вдруг он наклонился и что-то поднял. «Ли Ловеринг!» Я взобралась по крутому склону к нему. Трент протянул мне маленькую дамскую сумочку с блестящей застежкой. Ему ни о чем не надо было меня спрашивать. Эта сумочка была мне хорошо знакома. «Да, это сумочка Грейс». Лейтенант осторожно открыл ее. Я стояла рядом и тоже заглянула внутрь. Розовый платочек Грейс, авторучка, два корешка от театральных билетов, немного мелочи и сложенный листок бумаги. Трент развернул его. Наверное, он, так же, как и я, ожидал там чего-то найти, но листок был чист. Трент молча защелкнул замок и сунул сумочку в карман. Я с любопытством посмотрела на него. «Значит, Грейс была здесь?» «Похоже на то». Лейтенант спустился с насыпи и пошел по дороге вглубь карьера. Его глаза были прикованы к земле, будто он отыскивал какой-то предмет, который непременно должен был найти. Я пошла за ним, но он крикнул: «Не двигайтесь!» Я замерла на месте, а Трент опустился на колени и пристально во что-то вглядывался. Потом, не повышая голоса, сказал: «Взгляните-ка!» Я осторожно подошла. Сначала ничего не увидела, но потом сообразила, что привлекло его внимание. «Следы покрышек, да?» «Не просто следы, а нечто гораздо большее. Свежие следы покрышек, оставленные здесь после сильного ночного дождя. Иными словами, как раз в то время, когда Грейс была убита». На мгновение я утратила дар речи, потом пробормотала: «Почему вы так считаете?» «Я справлялся о погоде в Вентворте. Здесь было очень сухо. Прошел всего лишь один сильный дождь за последнее время, примерно в половине четвертого ночи, в прошлую среду. Следы были оставлены сразу после дождя, потому что через час земля снова затвердела. Я хорошо помнила этот ливень. Брызги дождя и подняли меня с постели. Тогда же я заметила желтый седан Пенелопы, а позднее машину Мерси. «А вы сможете определить, чья машина их оставила?» «Это совсем не сложно. Сделаем гипсовые слепки, сравним их с покрышками местных машин, и вопрос будет решен». Он двинулся дальше по дороге. Теперь и я от него не отставала. «Мы увидели еще следы покрышек, крупнее первых». Лейтенант начал тихо насвистывать. Раньше он никогда этого не делал. Наверное, он был доволен результатами экспедиции. Мы находились в дальнем конце карьера, под высокой стеной утеса. Слева от нас громоздилась груда обломков, скопившихся за долгие годы. Трент направился к ней. Я следом за ним. Не знаю, кто из нас первый увидел тот неровный обломок. Наверное, одновременно, потому что, когда я тихо ахнула, детектив оборвал свой свист и опустился перед грудой на колени. Взглянув на камень, я сразу поняла, почему он заинтересовал Трента. Он осторожно потрогал обломок, большой, но не настолько, чтобы мужчина или женщина не смогли его использовать как орудие убийства. Верхняя часть камня была гладкая, нижняя же с зазубринами, покрыта засохшей кровью. Пятно крови большое и устрашающее. Лейтенант медленно положил камень на прежнее место и встал. Мы смотрели друг на друга. «Кровь!» — тихо проговорил он. Конечно, могло быть множество всяких объяснений, но верным было только одно, и Трент это уже понимал. В кустах прошелестел легкий бриз. Я зябко поежилась, хотя мне не было холодно. Когда лейтенант заговорил, мне показалось, будто я слышу его голос издалека. «Теперь мы знаем, где убили Грейс Хау».